В листке было совсем немного информации. Всего две строчки. Первая такая. 100 тысяч долларов сразу. Вторая. 25% ежемесячно. Картье понимал, что в переговорной комнате нельзя озвучивать ничего подобного, да и видеокамера наблюдения, которой вроде бы и не было, все-таки могла откуда-нибудь наблюдать за ними сейчас. Поэтому текст на смятом листке он написал очень бледным карандашом. Ни одна, даже самая чувствительная камера ничего не увидит. Мало ли что за листок. Тем, кто прослушивает все переговоры, а о такой практике уж кому-кому, а Виктору-то было хорошо известно, было бы не к чему подкопаться. Что вы думаете по этому поводу? «Ну, я так сразу, конечно же, ответ дать не смогу», — отодвинув от себя листок, сказал Шедин, и, засунув указательный палец в ухо, совершил несколько резких движений, словно он только что вышел из бассейна, и в ухо ему попала вода. Затем он сцепил пальцы рук в замок и, казалось, задумался. Картье терпеливо ждал, понимая, что сейчас происходит заглатывание его наживки. Предложение было более чем жирным. Информация Ванечки была бесценна, и Виктор знал, что никто из конкурентов никогда не предлагал вступительного взноса в виде наличных денег. Все всегда сводилось к определенному проценту от продаж, к банальному откату, который производитель контента выплачивал сотруднику МДС сразу после того, как в свою очередь получал от МДС деньги за реализованный контент. Обычно взятка варьировалась в размере от 7 и не превышала 12% от перечисленной суммы. По сложившейся традиции было принято считать такой процент рентабельным, и всех все устраивало. Провайдеры были, мягко говоря, не в накладе, а шединские мальчики, да и сам Шедин, не получая предложения более выгодного, считали сложившиеся условия приемлемыми для себя. То, что сейчас красивым жестом выложил на стол Картье, было для Шедина неожиданным и напугало его. Ванечкины рекомендации тут в счет не шли. Шедин был покрыт морщинами опытности из числа тех, чье благородное происхождение находится под критическим вопросом, так как возраст милостив к мошенникам, он делает их благородней. Хитрейший Шедин был прежде всего человеком системы, и в этом, с одной стороны, были его беда, его проклятие, то, что его ограничивало в свободе мыслей, но, с другой стороны, также и то, что спасало его. Система предполагает собственное совершенство, абсолютную защиту при прохождении минного поля любой сложности, при условии, что в рукаве козырный туз, карта с нанесенными источниками смертельной опасности. Первой естественной реакцией Шедина была настороженность. С недоверием, с кривенькой ухмылочкой посматривая на листок, он спросил. Напоминает аттракцион невиданной щедрости. Тот самый, о котором все говорят, но никто ни разу не видел. Вот бы никогда не подумал, что именно я тот счастливчик, что получит билет на веселое представление с иллюзионистом, достающим из своего цилиндра всякую неожиданную чепуху. «Где же ваша шляпа, милейший?» «А шляпы никакой нету», — улыбнулся Виктор, блестяще выдержав шединский сарказм. «Мы с вами не в цирке, а в бизнесе. Я вам изволил сделать предложение, на мой взгляд, оптимально дружественное. Если вам оно не подходит, вы можете выдвинуть контрпредложение, и я смогу вам на него ответить прямо сейчас, так как я уполномочен принимать решение. Если же вы намерены, как сейчас принято говорить, постебаться надо мной, то я уйду с этим листком к вашим прямым конкурентам в Дилайн и в Гигафон, и там, как я полагаю, найду полнейшее понимание. Видите ли, я отлично себе представляю, что моя позиция по этому вопросу несколько неожиданная. Но у меня нет ни малейшего желания прослыть в ваших глазах крохобором. Моя задача стать для МДС генеральным партнером. На меньшее я не согласен. Поэтому и заявленное мною несколько отличается от того, что вам привычно. Что скажете?» Шедин испытующе поглядел на Виктора, аккуратно потрогал себя за подбородок, словно желая убедиться, на месте ли он, свободно ли работает челюсть. Откашлялся. «Ну что ж, такой ваш подход, такие ожидания совершенно меня от дела. Генеральное партнерство, вы сказали. Компания-агрегатор для МДС. Такого у нас еще не было ни с одним из поставщиков контента. Как вы себе представляете это? А куда же тогда деваться остальным? Почему вы думаете, что меня должно это как-то интересовать?» Дернул правым веком Картье. «Плевать мне на остальных. Я не терплю конкурентов». «Понимаю. Вы спрашиваете, что я думаю? Ну что же, я вам отвечу. Генеральное партнерство – вещь обсуждаемая. Вполне. Но, разумеется, на что-то одно. То есть я имею в виду только на экранные заставки. Или на музыку. Или на кинофильмы и мувики. Тут есть из чего выбрать. Я, признаться, и сам уже некоторое время думаю о том, что пора избавляться от кучи всей этой мелкоты, от всех этих поставщичков сомнительного происхождения и переходить на серьезные отношения с серьезными разработчиками, вот хотя бы и вроде вас. «Прекрасно, что наши позиции совпадают», — воскликнул довольный Картье, но Шедин, словно безжалостный семафор, поднял руку, показывая, что свет все еще красный. «В таком случае я попрошу вас увеличить стартовые условия в 3 раза вот в этой части». Шедин едва коснулся указательным пальцем строчки, где было написано $100,000 сразу. И Картье про себя внутренне поразился выражению тупой алчности на мгновение мелькнувшему на лице его визави. «Тут дело пойдет», — подумал Виктор. «Чувачок хочет 300 тонн зелени? Недурно. Но ведь и я тоже что-то должен заработать». $300,000 представлялись для Картье цифрой вполне приемлемой, но в то же время и пороговой, то есть такой, увеличить которую будет уже невозможно. От сделки с Шединым Витя мечтал получить по меньшей мере 50% чистоганом в свой карман, то есть при бюджете взятки в размере $300,000, он, имея на руках всю эту сумму, выплатил бы Шедину то, что ему причиталось, а остальное забрал бы себе. Сейчас же никакого личного интереса у Картье не оставалось, и он было потух, но состояние это длилось очень недолго. Виктор собрался, весь напружинился и ринулся в бой. Это уже деловой разговор. Давайте будем рассуждать языком цифр. И Картье загрузил Шедина своими расчетами. Он извлекал из портфеля все новые и новые бумажки с цифрами, прикидками, финансовыми схемами. Он доказывал, используя тяжелые и проверенные аргументы. Он не дал Шедину ни единого шанса и сторговался с ним на 220 тысячах. Это было не вполне то, на что Виктор рассчитывал изначально, но $75,000 на дороге не валяются. В конце концов, они ударили по рукам и разошлись, причем каждый, мысленно потирая руки, думал, как ловко я его надул. Если после переговоров у представителей обеих сторон возникает подобная мысль, то переговоры можно считать успешными. Каждый думает, что остался в выигрыше, истина находится там, где и должна быть, то есть посередине, и пусть теперь тот, чьи это деньги, напрягается и чахнет над своим златом, желая с ним расстаться. Собственником денег в данном случае был Штукин, и Картье совершенно не заботило, где его приятель раздобудет столь существенную сумму. Куда больше его волновало совсем другое. Желание провести языком по голой спине рыжей женщины вдоль, снизу вверх, начиная от копчика и заканчивая затылком. Ощутить запах ее волос, упругость ее бедер, трепет ее груди. «Все у меня получится», — вслух произнес Картье, поднимаясь в офис. «Я заслужил счастье. Кто считает иначе, может тупо идти к...» Он ругнулся. И тут же, очутившись в коридоре, увидел ее. Лена шла очень медленно. Картье показалось, что ее слегка покачивает. Кроме этих двоих, никого в коридоре не было. Лена не оборачивалась, и он замедлил шаг, стал красться за ней, словно кот за птицей. В конце коридора было окно, большое, почти во всю стену, с широким подоконником. Все так же, ни разу не оглянувшись, Лена подошла вплотную к подоконнику и буквально вцепилась руками в его край. Картье показалось... Нет, он не мог быть уверен до конца. Сделал еще несколько шагов и замер. Ошибки быть не могло. Лена рыдала. Беззвучно и оттого по-особенному страшно. Совершенно невозможно было представить, что могло так расстроить ее. Картье с некоторой дрожью подумал, что видеть ее плач, то же, что, любуясь розой или другим каким-нибудь цветком, вдруг заметить неловкую черную точку на одном из пышных лепестков. Этот первый признак увядания – свидетельство несовершенства и слабости того, что должно быть гармоничным и вечно живым, как сама красота, оказал на Виктора ошеломляющее воздействие. Он уже не таясь подошел к Лене, взял ее за плечи и резко, почти грубо развернул ее к себе. Их глаза встретились. Во взгляде Кортье, задыхающегося от остроты опасности ситуации, от этого хода ва-банк, от мгновенной, прострельно-купидоновой любви было все сразу –